Глава 3. Проклятый для Шурави 1984 год был как раз в самом разгаре, и казалось, он никогда не кончится. Впрочем, эта напряженность в Афгане отдавалась и в Москве. Там в серьезных кабинетах политический барометр показывал нас сумрачно. Доживал свои дни ныне почти забытый кучер, недолго царствовавший Константин Устинович Черненко. Его сын Альберт Константинович, ректор новосибирской партшколы, уже полгода безвыездно сидел в Москве, а под ковром у постели умирающего разворачивалась нешуточная борьба не на жизнь, а за власть. В такой борьбе жизнь одного конкретного человека вообще ничего не значила. За власть боролись люди, но за ними-то стояли конкретные планы, порой просто революционные по оценке текущего момента, а порой и реакционные. Планов было много, и развитие страны на вершине пирамиды власти представлялось по-разному. Ладно еще, когда мнения расходились по поводу экономики, которая сначала никак не хотела быть экономной, а потом не пожелала ускоряться, но на этом фоне все громче звучали голоса тех, кто главной проблемой страны считал затянувшуюся глобальную конфронтацию. Крамольная тема неизбежности уступок Западу, или по меньшей мере поиска с ним компромисса по Афганистану, постепенно получала свое развитие, по крайней мере в записках МИДа в ЦК. Там эти веяния наталкивались на чугунные вопросы несгибаемых ленинцев. А что ж тогда станет с Советским Союзом и социалистической системой? Как же тогда мы наш новый мир построим? И вообще, за что же тогда столько крови пролили? Если бы на место Черненко пришел очередной верный ленинец, страну могло ждать интересное будущее. И так чуть было не случилось. Обеспокоенные приверженцы пролетарского интернационализма, а они пока пребывали в большинстве, видели в спецслужбистах главную опору в борьбе с внутренними врагами Отечества всех мастей. Эта борьба еще не выплескивалась на странице газет, но уже чувствовалась в кабинетах на Старой площади, а, следовательно, и на Лубянке, и на Полежаевке. В один из летних дней 1984 года хозяин Полежаевки, генерал армии Вашутин, вернулся из Кремля, долго один пил чай в своем кабинете, а потом вызвал нескольких замов. Примечание. Кстати, его настоящая фамилия была Ивашутич. Конец примечания. Когда они собрались, Петр Иванович подошел к столу для совещаний и сказал без обиняков: «От нас с вами сейчас зависит очень многое. Скажу прямо, будущее Союза решается в Афганистане. Уйдем мы, придут американцы, и что тогда?» Ивашутин отхлебнул чаю, заместители сидели молча, и риторический вопрос не требовал ответа. Между тем Петр Иванович продолжил: «Посему никакого компромисса с Западом. Они все время врут и изворачиваются. Если сдадим Афган, все посыплется». Генерал армии подошел к окну, кивнул в сторону центра Москвы и жестко усмехнулся. «Ладно, что нам не все помогать будут. Главное, чтобы не мешали». Ивашутин явно опирался на чьи-то установки, видимо, только что полученные в Кремле. «Почему нас треплют за Афган?» «И правильно, кстати говоря, делают». «Да, Иванникова надо менять, устал». «Так вот за что треплют? За отсутствие политического результата?» «Да». «Но политический результат — дело наживное. Вон с басмачами сколько воевали и добились же». «За потери?» «Да, но потери сократить тоже можно. Как еще Юрий Владимирович предлагал, все движение только по маршрутам, с блоками, по караванным путям, работать с воздуха, а землю перепоручить Бобраку с нашими советниками». Примечание. Имеется в виду авторитетный в советских спецслужбах и после смерти Юрий Владимирович Андропов. Конец примечания. Петр Иванович вернулся к столу и вновь цепко оглядел своих молчащих замов. «И давить, давить на Пакистан, давить, а не так, как...» Ивашутин явно хотел кого-то обвинить, но все же сдержался. «А в Пакистане все больше наших пленных. Скажу прямо, не нравятся мне эти пленные. Информация поступает не просто так, их там держат. Кого-то из них готовят, чтобы выстрелить в нужный момент. А если их готовят к заброске? Диверсантами в контингент или исламскими комиссарами в Союз? Опасно. Не знаю, что на этот счет Чебриков думает». Примечание. На тот момент председатель КГБ СССР. Конец примечания. «Так вот, я сегодня звонил Иванникову. К сожалению, работа по пленным в Пакистане продвигается медленно. Но продвигается. И все указывает на Пакистан. Так вот, я с Виктором Прохоровичем в чем согласен? В том, что и у западников, и у кое-кого здесь, у нас внутри, самое слабое звено — Пакистан. Если возьмем там наших ребят, если докажем, что в Пакистане содержатся советские военнопленные, даже неважно сколько, никакого примирения с Рейганом не будет, это поймут все. Не только по Пакистану руки развяжем, от нас нужна грамотная операция, чтобы лет цать потом вспоминали. Ведь там, в Пакистане, сидят наши люди, в конце концов. Хотите гуманизации? Вот, пожалуйста. Мы о наших пленных не забываем. Я скажу больше. Такая операция сегодня — это острая политическая необходимость. Другое дело, кто эту операцию проведет, мы или Чебриков. Если проведет Чебриков, с армией считаться не будут. А Сергей Леонидович, он ведь не просто так министр с портрета. Он еще замом в Афган войска водил. Стало быть, до последнего дня и до последнего солдата отвечает. Вот так. Думаю, всем ясно. Прошу высказать свои предложения. Заместители некоторое время молчали, переваривая услышанное. Затем, обведя коллег острым, хоть и медленным взглядом, руку поднял главный агентурный начальник. В отличие от остальных, он был в гражданском костюме и массивных роговых очках, которые делали его похожим на академика. Он, кстати, на самом деле был академиком и автором серьезнейших научных работ. К его мнению прислушивались в первую очередь, и от его почина во многом зависело, кто за предложенную операцию будет отвечать. Как всегда, благоухая заморским одеколоном, он негромко спросил: «Разрешите, Петр Иванович?» Главный агентурщик снял очки и, протирая их кусочком замши, сказал: «Дело, конечно, ответственное, и, как вы верно, Петр Иванович, заметили, прежде всего гуманитарное и политическое. Тут необходима всесторонняя МИДовская проработка». Главный агентурщик открыто назвал тех, кого не упомянул начальник ГРУ, потом и добавил: «Если по Пакистану МИД будет с нами, значит и по другим направлениям тоже. Ну а по нашей части, думаю, будет правильно, если вы поручите нашу часть операции все-таки начальнику разведки 40-й армии. У него и прохождение службы в основном восточное, кстати, по всему кусту, а это в нашем случае многое значит. И на месте ему виднее. Да и стимул у него есть. После того неприятного казуса со Стингером и американским инструктором, который, как я вам уже докладывал, мог быть из Израиля нашим эмигрантом, ну, а мы всячески поддержим. И по линии Аташата, и по другим линиям. Я сегодня же дам поручение». Агентурщик чуть пристукнул по столу ладонью, показывая всем своим видом, что больше тут, по большому счету, обсуждать нечего. Что при всем уважении к Ивашутину, заостренная им тема операции в Пакистане, очевидно, локальна. Как бы подтверждая эту невысказанную мысль, он со значением добавил: «Вы утром ставили задачу по ОСВ, по записке маршала Хромеева. Разрешите доложить отдельно после совещания?» И он достал из папки несколько скрепленных явно западным степлером листков, верхний из которых был пуст, лишь рукописно помечен неформальным грифом «На доклад НАЧГУ». Вполне возможно, такой же или почти такой же разговор в то же время состоялся и на Лубянке. По крайней мере, возможностью обратной засылки перевербованных пленных чекисты должны были тоже озаботиться. Может, решали, как сыграть на опережение, но к разработке самой операции они, скорее всего, особой инициативы не проявили. Оно и понятно, шансов на успех у такой операции, честно говоря, мало. Трудно сказать, как оно было на самом деле. Ведь стенограммы таких совещаний и в таких кабинетах не ведутся. А далеко от Москвы, в Кабуле, старший лейтенант Глинский и знать не мог, что вместе с решением на разработку операции в Пакистане решилась его судьба. Впрочем, этого тогда еще не знал никто, ни Иванников, ни Челышев, которые почти каждый день искали подходы к решению задачи с пленными. Хотя Челышев, когда ему на глаза попадался Борис, уже начал о чем-то таком задумываться, но до того, чтобы этим мыслям сложиться во что-то конкретное, было еще далеко.